тесно даже для суперспециалиста по ведению боя в ограниченном пространстве. При любой самой неожиданной неожиданности она успеет выстрелить и просто физически не сможет промахнуться, в кого-нибудь да попадет. А еще этот дурацкий шип, насчет которого чертова баба ничуть не соврала, равно как и насчет всего остального. Правда, только правда и ничего, кроме правды, будь она проклята. Вопрос. Сработает ли шип? Ведь он оружие, и человеческая рука его не держит. Стало быть, магия Ларов должна как-то нейтрализовать его. Это с одной стороны. А с другой, проверять отчетливо не хотелось. Дьявол, такого он не предусмотрел. Вроде бы просчитал все возможности, что Вала перестрахуется и попытается завладеть ключом до того, как они достигнут точки рандеву, что за время похода грохнут самого Вала, что... Но вот что хитроумный предводитель Домургов, видящий, казалось бы, на 10 шагов вперед, окажется, блин, той самой старухой с прорухой и самолично включит их в отряд тайного агента подполья, этого предвидеть было нельзя. Он вкрадчиво спросил, «А тебе что, совсем не жалко убивать людей, с которыми ты делила пищу, кров и постель, людей, которые, между прочим, спасали тебе жизнь?» Про постель он специально вернул. Старый такой прием, с которым Кана, быть может, незнакома, заставит террориста увидеть в заложнике живого человека. Глядишь, что-то и шевельнется в окаменевшей душе боевика или бомбиста. «Во имя нашего великого дела мне не жаль даже себя». Она произнесла эту пафосную чушь с непоколебимой убежденностью. Значит, все-таки фанатичка. Это еще больше усложняло ситуацию. С простым бандитом еще можно как-то договориться, перекупить, обмануть, мозги запудрить. Но с людьми, у которых в груди пылает революционный огонь, такие номера не проходят. Худший из типажей — женщина-террорист с замороченной идеологией мозгами. Что остается? Выудить из нее как можно больше ценной информации и все-таки попытаться обезвредить. Потом, когда напряжение спадет, и она устанет, немного ослабит внимание. Да уж, господа... Чего легче? Ладно. С непритворной грустью вздохнул он. Ты, кажется, начинаешь меня убеждать. Но согласитесь, фрау Кана, добровольная помощь всегда лучше принудительной, не правда ли? Поэтому, может, скажешь мне, зачем тебе вдруг так приспичило в бездонный дом? Тогда, смотришь, и у меня появится интерес помогать тебе со всем пылом и задором. Не заговаривай мне зубы, Тагорт! Зло прищурилась Кана. Я не настолько наивна, чтобы поверить, будто ты станешь помогать мне по доброй воле. Ты даже не с островов. Ты просто тупой наемник. Тебя можно только купить, но убедить никогда. Ты хочешь знать, зачем? Отвечу. За тем, что там ждут мои друзья и соратники. А теперь поворачивай, живо! Сварог легонько тронул рукоять управления, и машина послушно взяла курс в открытый океан. Ты куда? Ствол Шаура вновь уперся Сварогу в висок. Если сейчас кто-нибудь из отряда прыгнет на нее... Но он тут же отмел беспочвенную надежду. Все, кроме него и террористки, были пристегнуты ремнями. Твою мать, ремнями безопасности. Чуба, конечно, может выскользнуть в образе волка, но ведь на это требуется время. Он сказал: «Куда, куда? К твоему дому, куда еще? В объятия твоих друзей. Ты знаешь курс?» «Ну, так», — сказал он, — «еще там, в подземном городе, рассчитал. Думал сразу рвануть туда. Что-то не тянет меня отдавать ключик нашему общему приятелю Вало». «Врешь», — уверенно сказала Кана, — «я тебе не верю». Сварог покрутил глобус, к счастью, довольно быстро обнаружил зиккурат, отмеченный на карте маркизов-охотников 5-1 квадратиками. Проговорил устало, будто в пятый раз, объясняя двоечнику решение задачки. «Вот ваш бездонный домик. А это желтая линия — кратчайший путь к нему. Видишь, уже треть расстояния от материка мы преодолели. Сама можешь следить, не отклонились ли мы от маршрута». Кана сказала с угрозой, за которой пряталась неуверенность: «Ну, а если это окажется не дом?» «Знаю, знаю, ты перестреляешь всех, а меня отдашь на съедение шипу. Поэтому это окажется именно дом. Не изволь волноваться. И если через 10 минут я собственными глазами не увижу...» «А вот это нет», — безапелляционно перебил Сварог. «Через 30 минут. За 10 минут не успеем». Кана секунду сопела мрачно, потом сдалась. «Ладно, 30 минут. Потом я начну убивать одного за другим». Некоторое время лишь ветер свистел в простреленном стекле кабины. «Твои друзья-соратники живут в доме?» — спросил Сварог. «Ты слишком любопытен. Еще одно слово и...» «Нет, не надо и...» — очень серьезно сказал он. И выдавил из себя нервный смешок. «Мне просто страшно. Мне и вправду страшно. Видишь, как руки дрожат. Могу из курса сбиться. Наверное, тебе неизвестно, но многих простых людей, не островитян, пробивает на болтовню в экстремальных...» Она хохотнула и с гордостью заявила: «Мы живем в океане, идиот! Но не дай тебе Торос сравнить нас с домургами, с этими ничтожествами!» «Так почему же свидание около зиккурата, у дома без дна?» «Очень много вопросов-то, Горд.